Платонов ей нравился, и она искренне хотела помочь ему, хотела, чтобы его неприятности кончились, и он смог спокойно жить дома и ходить на работу. Кира не желала ему зла, наоборот. Она была благодарна Диме за те дни и часы необыкновенного душевного подъема, которые она испытала, играя с ним, ничего не подозревающим, в азартную и опасную игру. Она старалась как можно лучше и точнее выполнять все его поручения. Остро ощущая, что он, подполковник из МВД, доверил ей свою жизнь, ей, убийце-снайперу. Подумать только. Никакому фантасту такое и в голову не придет, — думала она, улыбаясь про себя. А теперь шутка обернулась устрашающей правдой. Жизнь Тимы и в самом деле оказалась в ее руках, потому что ей велено было его убить. Кира отчетливо понимала, что ввязалась в нешуточное дело. Те люди, в среду которых она так упорно прорывалась, не в игрушки играют. Не выполнить заказ нельзя, ее тут же найдут и примерно накажут. Но и выполнять его Кира не собиралась. Она никогда и ни при каких условиях не станет убивать Платонова, потому что, сидя на скамейке в пустынном бульваре и слизывая с губ стекающие по лицу капли дождя, она вдруг поняла, что выбросила 6 человек из жизни легким движением пальца на спусковом крючке, как игроки, взяв в руки колоду карт, первым делом выбрасывают ненужные для игры 6. Сначала убирают эти 6, и только потом начинается, собственно, игра. Оказывается, убить незнакомого человека, внушая себе, что это не более чем движущаяся мишень, совсем не то же самое, что убить человека, с которым ты прожила 10 дней бок о бок в одной квартире, с которым ты разговаривала, для которого готовила еду, которому помогала и сопереживала, человека, которому ты нравишься и который тебе доверяет. Но нет, это совсем не одно и то же. Поэтому единственное, что ей нужно сейчас, это придумать, как спасти Дмитрия и себя. И на все про все у нее времени до вечера вторника, в крайнем случае до утра среды.